Обязанности семьи. Основные принципы построения семьи будущей шестой расы. Первое. Семейные отношения строятся не на корысти и выгоде, а на любви и взаимном уважении. Второе. Цель семьи – воспроизводство детей и воспитание их достойными членами общества. Воспитание друг друга и совершенствование каждого своего члена. Главная задача семьи. Третье. Каждый член семьи должен стремиться поддерживать в мини-ячейке общества атмосферу дружбы, любви, взаимопонимания. Должен уметь правильно регулировать любые ситуации, строить атмосферу уюта и душевного тепла. Четвертое. Семья должна быть опорой своим членам в любых сложных жизненных ситуациях. Пятое. Семейные конфликты должны решаться мирным путем с учетом интересов всех членов семьи. Шестое. Все члены семьи должны развиваться на основе равноправия и взаимопонимания. Исключается тирания и подавление свободы и воли любого члена семьи. Седьмое. Все важные для семьи решения должны приниматься совместно, с учетом мнения и интересов каждого. Дети участвуют в обсуждении проблем, не травмирующих психику ребенка, совместно с родителями для освоения ими взрослых отношений. Освоение проблем детьми происходит соответственно нарастанию их возраста и тонкости восприятия мира. Что можно открыть одному ребенку, то нельзя другому при одинаковом числе лет, так как различен их порог восприятия окружающего. Восьмое. Семья должна вовлекать всех в трудовые отношения, посильные для каждого члена. Девятое. Семья обеспечивает максимальное развитие творчества каждого своего члена, независимо от возраста. Семья прививает уважение к старшим, уважение к чужому труду и творческим изысканиям. Десятое. Семья поддерживает стремление к всестороннему развитию личности. Одиннадцатое. Семья рационально распределяет права и обязанности между ее членами ввиду возрастания энергетической нагрузки на каждого индивида в целях сохранения здоровья и личных сил. 12. Семья должна проявлять заботу о больных и старых своих членах. 13. Семья хранит добрые семейные традиции, организует семейные праздники с красочным оформлением интерьеров помещений, в которых проходят торжества и празднества. 14. Муж и жена обязаны хранить верность друг другу. Для высоких душ верность должна стать естественной потребностью каждого. Измена супругу должна порицаться всеми членами общества и осуждаться наравне с другими смертными грехами. 15. Занятие главенствующего положения в семье должно происходить естественным путем, не с позиций силы и власти, а с позиций любви и взаимопонимания. Решающее значение придается способностям руководить семьей, а не полу, возрасту и тому подобное. 16. Для семьи не имеет значения, кто занимается домашними делами и воспитанием детей. В одинаковой степени это может делать и муж, и жена. Все зависит от загрузки каждого и их способностей к выполняемым обязанностям. 17. Муж и жена не должны ездить на отдых или участвовать в празднествах порознь, так как это разрушает семейные отношения и причиняет страдания второму супругу, а следовательно ведет к наработке кармы. 18. А расторжение брака происходит по желанию одного из супругов. Причинами расторжения остаются все принятые в нашем обществе причины. И еще одна дополнительная. Если союз двоих не способствует развитию и прогрессированию души одного из супругов. 19. При расторжении брака супруги обязаны знать, что для высших личностей долг стоит всегда выше любви.